Уважаемые гости съезда, торжественный час я передаю вам от имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, от всех коммунистов страны горячий привет и пожелание деловой плодотворной работы. Ленинский комсомол, верный помощник партии. Горячий привет. Советский народ, строитель коммунизма. Да здравствует советский народ, строитель коммунизма. Советский народ, строитель.